знаете, наверное, было бы неправильно, если, бы я, находясь на этой земле, спел только одну песню из тех, которые я на ней написал. Если позвольте, еще одна песня. Я с этой песни всегда начинаю выступление в Чикаго. Но, по-моему, я могу вставить совершенно спокойно вместо Чикаго и любой из городов, которые по количеству, из американских городов, которые по количеству слогов вот совпадает с словом Чикаго. Я написал его в 91 году, приехав на гастроли из голодной, совершенно непонятно что, в каком состоянии находящейся России. И вот окунулся в этот мир, тот визит упал на осень. Я впервые увидел вашу тутошнюю осень, конечно, она красивая и прекрасно, замечательно. И получилась такая песня, в ней совпали и вот эти впечатления чисто внешние и внутреннее настроение, состояние той